373. Урусвати знает, что состояние, которое вы называете культурою, общечеловечно. Могут быть многообразие в обычаях, верованиях, языках, а каждое культурное действие будет общим для всего человечества. Такое обобщение мира есть первая ступень к преображению всей жизни. Могут вам возразить, что каждый народ имеет свою культуру. Но вы можете легко ответить, что под таким возражением скрывается не культура, но обычаи. Могут указать на различия письменности в разных странах. Но мы говорим не о иероглифах или способах выражения, а о сущности намерений и заданий. Сравните все лучшие произведения разных народов, и вы увидите, что здания будут общечеловечны. Так мы утверждаем, что и среди разъединения можно найти общечеловеческую устремленность. Можно радоваться, что сущность человека стремится к усовершенствованию. Сам он часто не хочет замечать этот недремлющий импульс. Человек даже пытается противиться лучшим побуждениям, но где-то глубоко в недрах чаши уже сияет зародыш зерна культуры. Рано или поздно это зерно прорастет, и потому каждый человек уже несет в себе частицу общей человечности. Можно удивляться, почему столь много двуногих, ярых в ненависти. Неужели и они несут в себе зерно культуры? Должно быть, оно зарыто глубоко под грудою преступлений. Найдется наставник в тонком мире и укажет, насколько животное состояние недопустимо. Поистине, люди должны понять, что каждый день может засиять общая человечность. Мыслитель заботился, чтобы ученики познали, что и в дальних мирах светит общая человечность. И каждый человек уже гражданин всех миров.